Сейчас быстро пробегу. Вот, как раз команда для начала ЦИПСы. Да нет, сегодня дурдом просто, сумасшедший день. Ладно, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Привет. Слушай, вот сейчас как раз вот говорю, быстро пробегу по новостям. И вот пост, который я, кстати, оказывается, я его опубликовал все-таки, блин. Короче, глава МИД Польши призвал Германию прекратить финансирование украинских беженцев. По его мнению, лучше было бы направить эти деньги непосредственно на счета правительства Зеленского. Вот. Короче, беженцев, короче, разденут совсем, заставят все-таки их вернуться на Украину. Видишь, вот пытаются всеми силами. Ну, и что, им американцы, в принципе, уже дали понять, что проект закрывается, поэтому решайте вопрос. Европейцы еще пытаются там как-то поддерживать их. Видишь, Зеленский сказал, нам нужно спрогнозировать год, как мы будем воевать без помощи Запада. То есть уже понимает, что могут потихонечку проект сворачивать. Вот, поэтому... Да. Ну, на самом деле, ну, просто уже смотреть на это больно. Ну, больно, не больно, но украинские квадроберы могут пострадать. Это да. Ну, самое главное, знаешь, что я краем глаза сегодня так одним глазом смотрел опять же, и, значит, экспертов их. Ну, эксперты загрустили все-таки. Знаешь, если раньше они еще как-то пытались как-то балансировать, что да, успех есть, но успех небольшой, что-то, знаешь, что-то пытались какую-то непереводимую игру слов придумывать по поводу того, что мы продвигаемся, но продвигаемся не сильно, но сейчас уже как бы уже ахтунг как бы, кричат Ты просто. имеешь в виду украинских экспертов, Ну, да? конечно, ну, конечно. На самом деле, короче, тема такая, я не знаю. Не, наверное, это можно озвучить. Тема такая, что напротив Каховки, новая Каховка, напротив Энергодара и там на Херсонском направлении на двух участках противник незаметно, тайно накапливал силы. Вот. Но наша разведка также повысила скиллы, как и наша артиллерия и авиация. Вот. И, короче, там, короче, очень сильно наваливают на эти скопления. Причем только укры начинают накапливаться, туда сразу наваливают. Поэтому у Украины очень, ну, большие проблемы сейчас с личным составом. И, скорее всего, вряд ли у них получится наступление. Скорее всего, вряд ли. Поэтому, хотя, может быть, Нет, всяко. ну силы какие-то остались. Тут, смотри, даже вот взять Курское направление. Мы там активно наступаем, да, и практически взяли в котел там небольшую группировку, да, а может большую, неизвестно. И, значит, они силами морской пехоты контратаковали и отбили у нас одну деревню и как бы деблокировали свои силы. То есть Да, что-то есть. там небольшой котел был в районе Любимовки. Да, если я не ошибаюсь, друзья из Курской области можете поправить. Любимовка, если я не ошибаюсь, населенный пункт. И действительно, там как бы они, да, они провели контратаку, если не ошибаюсь, тоже вчера. И деблокировали, смогли выйти. Но сам факт то, что они бросили в Курскую область 47-ю бригаду, которая считается самой элитной, она была, выполняла функцию тарана в июне 23 года, когда они начали наступление. Они начали наступление именно 47-й бригадой. Она полностью укомплектована натовской техникой. То есть там танки Абрамс, там Брэдли и прочая фигня. Как бы. Ну, то есть то, что они туда бросили в Курскую область, это говорит о том, что у них планы поменялись. У них планы поменялись, ну, я так думаю, опять же. Понятно, что они могут снять какие-то силы и снова бросить на Извини, крыльях. пожалуйста, то есть они деблокировали, получается, силами 47-й бригады. В том числе, да, они вот недавно ее туда Просто забросили. я сказал, что морская пехота была, ну, надо как бы Они, уточнить, чтобы я в заблуждение не вводил смотри, людей. они морпехов перебросили туда, Еще в мае, если они... Не, отставить, фу, что я несу, блин. Они с рынок убрали, по-моему, в мае морпехов обратно. А как раз Курская область, в том числе, принимали участие морпехи. Это началось 6 августа. Вот. А 47-ю они как бы не трогали. А вот сейчас они ее туда забросили. 47-я у них она заточена под таран всегда. Поэтому и уверенность была во многом в том, что Курское направление не основное. То есть они как бы Курским направлением это отвлекающий удар. Мощный, но одно отвлекающий, не основной. А сейчас, судя по всему, у них, возможно, планы изменились. И как минимум до 5 ноября, до выборов США, президента США, они вот пытаются удерживать Курскую область. Вот, то есть тут, ну, то, что планы меняются, и у нашего командования тоже. То есть у нас, я точно знаю, что были планы не так далеко заходить, уж тем более Красноармейск вообще не был в этом году в каких-либо планах. Но потому что Авдеевское направление продавилось быстрее, чем мы планировали, то мы там дальше уже стали не сбавлять обороты. Как бы планы изменились. У нас там планировался удар немножко на другом направлении. И под него как раз и Харьковское направление мы открыли, чтобы с другого направления зайти. Так, может быть, это мы им планы поменяли тогда? Ну, тут же... Нет, ну понятно, слушай, когда они там где-то накапливаются, и мы их разматываем, то у них математика портится, и, конечно, планы меняют. Естественно, да. То есть понятно, что это мы из-за нас. Нет, я имею в виду не что мы их размотали, а что мы начали продавливать активно, что никто не ожидал, ни мы, ни они. Получается, они тоже... Вместо того, чтобы какие-то силы бросать на наступление, им теперь приходится удерживать больше территории. Ну, может быть так, потому что... Сейчас, кстати, по-моему, даже видео из вот красивых видео, по-моему, даже нету, которые они выкладывают в интернет, на YouTube раньше заходишь, там у них постоянно каждый день какое-то красивое видео. Сейчас что-то не попадается мне. И, судя по всему, мы еще что-то готовим на Харьковском направлении, серьезное. Причем это... скажем так, и украинские источники об этом говорят, то есть наша разведка перехватывает, что украинские источники, украинская разведка подозревает, что мы что-то готовим на Харьковском направлении, поэтому я как бы секрет не открываю, да, это то, что противник как бы вот озвучивает, поэтому посмотрим, но что-то интересное, то есть тут настолько сумбурно и глупо как бы ведет себя ВСУ. В данном, вместо того, чтобы выровнять там, ну, нахрен вообще эта курская операция была. Понятно, хотели отвлечь, не получилось, но валите оттуда. Нет, они сейчас пытаются удерживать. Ну, странно и нелогично. Ну, кстати, об этом говорят и сами эксперты с той стороны. То есть, если вы хотели, значит, как-то ну, сделать нам неприятно, да, ну, хорошо, вы зашли, забрали унитазы, те, которые мы у вас забрали, там, грабили под Киевщиной. Пятерочку. Да. Забрали свои унитазы обратно, вышли, как бы, и, ну, как бы, все, унитазный батл закончился. Мы у вас забрали унитазы, вы у нас забрали свои унитазы, вернули их обратно, ну, и как бы все, да, ну, тем не менее, решили там пободаться и, как бы, попали в просак, как, значит, в фильме «Жмурки» говорил, значит, Мэтр. Кино. Да. Да, поэтому посмотрим, наблюдаем. Да, наши продвинулись дальше в Селидово. Мы видим, что флаг уже где-то чуть ли не по центру города возвели. Вот. Причем продвижение в Селидово началось, по-моему, позавчера с этих с западной окраины, не с восточной, где мы идем. Мы его как бы почти окружили. Из запада там через частный сектор какой-то зашли уже в окрестности, ну скажем, в границе города. Поэтому, ну, в принципе, на фронте как бы нормальная обстановка. И движемся. Несмотря на, ну, на распутицу, то, что там погода испортилась, там зеленка начинает опадать. Продолжаем двигаться. Вот, посмотрим, что зимой будет. И будет ли какой-то зимний перерыв, но вряд ли. Я думаю, что мы не дадим противнику прийти в себя. Будем дальше давить, насколько это возможно. Вот, тут сейчас еще корейские братья нам помогут, вот, поэтому как-то так. Ну, видишь, на самом деле, я тебе хочу сказать, там тех, кто поадекватней, они как бы не верят в эту ситуацию. То есть они говорят, ну, пускай, если там даже... Ну, как мы с тобой говорили, помнишь, что вот, типа, Макрон говорит, французский легион перебрасывают на Украину, да, как раз тогда бои за Авдеевку были, мы тогда говорили, да, мы посмотрели, погуглили, французский легион, 9 тысяч человек, да, абсолютно не говорю, что там какие-то плохие... Братан, там где-то 8. Ну, Даня, ну, 8, тысячу туда, тысячу сюда, ну, в такой войне, как бы, это, ну, не о чем. Смысл просто, абсолютно не принижаю, как бы, качество солдат этих, да, но мы тогда говорили, что это даже не, ну, это, вот весь французский легион не смог бы удержать даже Авдеевку, просто по количеству своих единиц, да, юнитов. И сейчас, вот, кстати, вот, в принципе, говорят то же самое, значит, эксперты с той стороны, что если даже, предположим, ну, просто вот там 10 тысяч корейских военных будет переброшено на какое-нибудь направление, да, это все равно мало для каких-то там супернаступлений и так далее. Это, ну, по численности могут тягаться там, предположим, с бригадой, но вопрос не решится глобально. Братан, но... Вот ты же ездил в Курскую область, когда вся эта движуха началась, да? Вот скажи, насколько, когда это все началось, и там начали наши подразделения разные приезжать, поступать, насколько у них, у всех русскоязычных, налажено было взаимодействие эффективно? Вот насколько? В процентном соотношении? Или в 11-10 по бальной шкале? Ну смотри, да, взаимодействие, я думаю, что даже сейчас не налажено, вот. Но как подойти к вопросу? Вот смотри, если приезжают просто добровольцы, которые, ну, скажем, не бельме, да, тогда мы испытываем проблему. Вот. Но если мы предположим просто, там, корейские подразделения, ну, просто вот фантазия, да, заходят со своими командирами, с переводчиками, и уже подчиняются нашим руководителям. То есть тогда, если на КП будет сидеть человек, который разговаривает на русском языке, и потом вот, ну, на свой переводить, то тогда, возможно, какие-то моменты будут еще более или менее. И наш такой говорит, братишка, прожуй, а потом нормально скажи. Да, а если это будет так, как было у нас в Сирии, когда там ты достаешь там сухпаёк, и говоришь там, вот это, там вот так вот кушать, да, на тебя сирийцы стоят, смотрят, жевать, да, жевать. Смотрят, глазами хлопают, там просто такой сухпаёк был интересный, там надо было его засовывать в специальный пакет, наливать техническую воду, кидать потом какую-то херню, короче, и он типа согревался, а сирийцы почему-то брали макароны и ели там, ну, такие полусухие, мы их пытались научить, вот они, может, думали, что это какая-то бомба, что мы там какие-то химические реакции, но мы пытались их, ну, то есть это было, конечно, смешно, и карта, самое главное, у меня же эта карта есть, карта, которая, вот мы приехали воевать, да, и нам просто, мы попросили у сирийского офицера, чтобы он нам сделал ксерокопию, принес карту, вот, но так как он нам не принес ксерокопию, он просто вырвал, значит, из блока сигарет сделал такой вот лист, и на ней, короче, нарисовал, кто где стоит, там, вот, и, значит, вот этот у меня, я ее называл «Карта острова сокровищ», она у меня до сих пор, короче, есть, ну, там, знаешь, такие стрелочки, крестики, короче, знаешь, такой флаг сирийский, там, флаг, там, что-то, enemy, знаешь, там, такая хрень, там, вот так, сиськи нарисованы, где там, на какой сиське кто стоит, вот, и, собственно говоря, вот, что-то такое было, поэтому, если будет так же, то это, конечно, беда. А если это будет все-таки как-то более или менее нормально отработано, то, ну, friendly fire, конечно же, будет всегда, потому что корейцы навряд ли отличат русских от хохлов. Ну, только мультикам спасет всех, как хотели. Как вот эти ребята, которые фанатеют от мультикама, хотели, вот мультикам спасет всех, понимаешь? Поэтому корейцы будут стрелять во всех в мультикаме, вот, не разбираясь. Вот. Поэтому, конечно же, много будет квестов интересных. Вот. Смотри, ГУР заявляет о том, что зашло спецподразделение, что корейцев в контингент зашло 12 тысяч. Ух, давай от этого отталкиваться, да? Ну, условно говоря. Вот ты правильно говоришь, но стоит добавить то, что, к примеру, если заходят кадровый, отлаженный в иерархии и все остальное, 1100, и становятся от границы с Республикой Беларусь до Харьковской области. Там, до определенного там, момента, к примеру. Да? И вот они весь этот сектор просто берут под, ну, под контроль, короче, все, и обороняют, держат оборону. На наш никуда не идут, нет, а просто держат оборону и бахают все, что пытается к ним зайти. Как бы, да? Ну и, естественно, пытаются выжить под артобстрелом. Это одна история. Но какой сектор может взять 12 тысяч? Братан, ну, я не знаю, может быть просто будет как 12 плюс 12 плюс 12 плюс 12, понимаешь, тогда, ну, как бы, ну, понятно, но опять же, ты правильно абсолютно сказал, что должно быть не просто желающие, у нас желающие приходят воевать, да, вот ты сам был в желающих, да, в ополчении, и это проблема, короче, да, вот чтобы подразделение получилось, для этого нужно время, где мы разговариваем на одном языке, а если приходят желающие еще, которые не понимают язык, это беда, короче, а вот если заходит кадровая армия, то есть, да, вот непосредственно батальон, с командиром, с командирами рот, с командирами взводов и плюс переводчик, да, тогда это уже как бы единица. Вот поэтому, смотря просто, если будет, то смотря что будет, короче. Вот. Да, просто я к тому, что одно дело, если это какой-то участок, который нужно просто оборонять, чтобы освободить наши войска для других задач, да, и вот их там поставят, и пусть они там на корейском и так далее, с переводчиком, чтобы в случае чего вызвать авиацию или еще что-то, да, помочь им. Это понятно. Если 12 тысяч, они будут разбавлены между нашими подразделениями, и наши подразделения окажутся смежниками для них. Я вообще боюсь представить, что это будет. Там не просто friendly fire. Тут иногда, особенно без боевого опыта. То есть тут иногда, вот опять же, ополчение, и не только ополчение, кадровая армия. Да, бывало так, что бойцов клинило на фронте, и они просто могли там в кого-то стрельнуть во все, что шевелится вокруг, как бы, понимаешь, на панике, как бы, ну, если без опыта человека. А тут, ну, вообще страшно представить, что может происходить, как бы. Поэтому тут, как бы, если они зайдут, то я думаю, что это будет большое какое-то такое количество их будет. Это будут кадровики, естественно. Другого варианта я просто не вижу, чтобы это было эффективно. Просто слушай, отправить спецназ на обкатку, тогда тут речь о 12 тысяч не идут. Я думаю, отправили бы по роте. То есть роту отправили, отработал один взвод, второй, третий. Все, нет, по-хорошему тогда только офицеры нужны, если на обкатку за опытом. Не, ну или да, или они в штабах будут тусоваться, смотреть, как все происходит, или если речь о спецуре, то они будут повзводно заходить там в какую-то в Сумскую область, так, вон линия фронта, давайте заходите, мы всем своим скажем, что тут работают корейцы, короче. Слушай, ну с другой стороны, хрен он знает, что у них в голове, понимаешь, тоже, мы себе рисуем что-то от нашего опыта, а там неизвестно, а там они могут сказать там, что все, короче. Забрасывайте нас на 400 километров, как в учебниках ГРУ 64-го года, и все, и мы будем воровать, значит, спящих хохлов вместе с их собаками сторожем. Мы же не знаем. Ну, поэтому да. Просто тут, когда идет бой, да, вот кто был, значит, в каких-то локациях, где есть, ну, проблема с переводом, да, тот понимает, что там надо очень быстро, ну, еще не везде связь, непонятное дело, что у нас армия последнее, ну, слово техники оборудовано, да, но даже когда в отсутствии связи, тебе там где-то надо просто применить классику, да, подбежать, значит, к БМП какому-то и постучать прикладом, значит, по борту, чтобы оттуда вылез человек, и ты его мог как-то с ним, значит, что-то там выстроить какой-то, значит, план действий, да, во время обстрела и так далее, да, и во время боя, да, когда, допустим, к тебе будет подбегать такой вот парень, да, тоже, который хочет тебе что-то сказать, а ты ничего не понимаешь, что он тебе говорит, да, то есть это будет как бы, ну, странным. Вот, поэтому, конечно, если они зайдут своими кадровыми подразделениями, это один момент, да, если они просто идут желающие, там, да, как вот там многие говорят, да, они там едут воевать, но, конечно же, это не так, там явно едут не зайду, а явно едут в первую очередь помогать и во вторую очередь получать боевой опыт, если они едут, конечно. Но давай будем отталкиваться все-таки от разведки, да, вот от украинской разведки. Это все-таки разведведомство, да, и, возможно, у них какая-то информация есть. Слушай, вот сейчас тут новость была интересная. Подожди. Сейчас. Вот здесь. А, хохлы сейчас распространяют, что, блин, тут на украинском, что власть КНДР взяла в заложники семьи солдат, отправленных в Россию. То есть, понимаешь, тут еще ни хрена не происходит. Ну, кто-то там у нас поприкалывался, флаг корейский повесил. Причем неправильно повесил, потому что, насколько я знаю, звезда должна быть ближе к флагштоку. Ну, не суть, короче. Кто-то поприкалывался. Все, укры уже разгоняют то, что семьи военных взяты в заложники. Вот кто-то мне рассказывал, вот буквально на днях мы обсуждали эту новость, и кто-то мне рассказывал, что у него... Ну, где-то в строительстве работала бригада из Северной Кореи, гражданских. И когда начались там какие-то, ну, снова риторика, что все, надо там с Южной Кореей будем воевать, там все. Ну, что-то такое Ким Чен Ын заявил. Они, короче, отдали деньги, извинились, что не выполнили работу. И сказали, вы поймите нас правильно, нам нужно домой, у нас там сейчас напряжение и тому подобное. И уехали обратно к себе. Вот. Поэтому... Тут слухи о том, что оттуда там никого не выпускают, а все так, знаешь, там под электричеством тоже они как-то развеиваются. Плюс нужно понимать, что у них там дисциплина и патриотизм высочайшего уровня. Там для того, чтобы если Ким Чен Ын прикажет им что-то сделать, их не надо мотивировать, брав родственников в заложники. Портан, ну это, конечно, то, что заявила сторона наши оппоненты, это полная, полнейшая чушь просто. Я объясню почему, потому что, а будем опять от их информации отталкиваться, что якобы приехали спецназы корейские, да? А что такое нормальный спецназ? Нормальный спецназ, он не может сидеть без какой-то активности. Поэтому, конечно же, ну, мы видим, что Северная Корея, они там, у них какие-то бывают там стычки, что-то там бывает, да. Я думаю, что у них там много учений и так далее, но они долго не воюют, ну, долго не участвуют в боевых действиях. Поэтому, конечно же, когда нормальному спецназу предоставилась возможность поучаствовать в войне, любой нормальный спецназовец от этого бы не отказался. Вот, поэтому я больше чем уверен, тем более у нас сейчас с корейцами, да, общий враг. Все, они воюют против Запада, для них НАТО враг, да, для них там Соединенные Штаты как бы так, такой находится, парируют постоянно им, да, несмотря на то, что Дональд Трамп приезжал там, они с Кимом там хорошо поладили, он и с Владимиром Владимировичем хорошо поладил, он со всеми хорошо ладит, да, но все прекрасно понимают, что в любой момент от него можно ждать подсрачника, поэтому, ну, никто не питает иллюзий, да, поэтому тут ты можешь обкатать своих бойцов, бойцы сами заряжены, замотивированы, и плюс, ну, ты, во-первых, помогаешь союзнику, воюешь против общего врага. Тут же еще понимаешь, какой момент. Мы же не знаем, какая пропаганда идет там еще в Корее. Там же могут говорить, что вот, когда у нас было там в 50-х годах, там, когда они воевали, там, советы пришли нам на помощь. Понимаешь, они там нам там помогали, там авиация, воевали летчики, там советники, там спецназ кого-то там из нас готовил. Да, сейчас мы, у нас есть возможность помочь там типа нашим братьям, поддержать их тоже в войне. Понимаешь, мы же не знаем, какая там пропаганда, мы же не смотрим, что там происходит. Поэтому, ну, конечно, ну, ЦЕПСО нашего противника работало хорошо, но, ну, под конец оно сломалось, короче. Да, и да. Началась откровенная ерунда. Вот, поэтому... Да, да. Ну, на это стоит обращать внимание иногда, когда вот такие заявления со стороны противника вбрасываются. Вот. Вражеские листовки, агитки публиковать, конечно, нельзя, но иногда комментировать их новости, хотя бы понимать, чем они кормят свой народ. Вот и все. Но они хороши в том плане, что, видишь, они сразу только... Блин, я даже знаю, кто вешал этот флаг. Блин. Только этот флаг появился на Донбассе, сразу, короче, они отработали в том плане, что Южная Корея предоставит еще больше войск. И они будут решать свои вопросы на Украине с Северной Кореей. И так может оказаться, что вот буквально через годик на Украине будет просто вся армия Южной Кореи, вся армия Северной Кореи, короче, вот воевать, смотри, а мы будем там... Вот ты, ну, ты говорил классные темы, короче, да? Ты вот постоянно, на, уже не одну ЦИПСу подряд, ты вот кричал, что НАТО сейчас зашлет 300 тысяч, они выстроятся вдоль границы, освободит как бы войска противника для того, чтобы они воевали на фронте. Может быть, кто-то все-таки вот не из тех людей, кто разговаривает по кнопочным телефонам, вот, слышал твою ЦИПСу, вот, да, когда ты это говорил, и допустим, к нам, да, предположим, просто реально едут корейцы, да, и когда, значит, хохлы будут пытаться разыграть такую международную карту, да, что вот сейчас будет, появляется третья сторона, да, нашим надо просто сказать, да, заходит там 300 тысяч корейцев, но они все будут держать нашу границу, Брянск, Курск, Белгород. А войска мы освобождаем для наших выполнения боевых задач на Донбассе. Все. Корейцы границу Российской Федерации не переходят. На своей территории мы можем любую армию принять и задействовать так, как нам надо. Все. Вот сейчас приходит, допустим, ну, отталкиваясь опять от ГУРа, да, вот заходит 12 тысяч, мы им нарезаем кусок фронта на государственной границе, они меняют наши кадровые подразделения, все, там будут стоять корейские войска, мы, значит, вот 12 тысяч поставили, 12 тысяч под Покровск, 12 тысяч зашло, поставили, 12 тысяч там еще куда-то. И вот так вот мы сейчас потихоньку меняем. На территорию Украины корейские войска не заходят. Они все будут находиться исключительно на нашей территории. У себя мы можем принимать кого хотите. Китайцев, иранцев, там, кого хотите, короче, да. Но на территорию государственную Украины они не пересекают. И мы будем работать там исключительно своим контингентом. И все. Вот эту карту, которую там они пытались разыграть там на Украине, да, ее было бы неплохо разыграть с нашей стороны. Да, мы в прошлый раз там обсуждали тоже, да. Но тут же тоже насчет пытались, я с тобой не соглашусь, потому что они еще могут ее разыграть. То есть это не в прошедшем времени, это не закончилось. Это еще вполне себе возможно. Учитывая риторику Запада и решения, которые... Прибалтика, Польша, Финляндия принимает последние месяцы по усилению армии и тому подобное. Поэтому здесь такой момент, как бы. Но это же еще, смотри, это еще не основные игроки. Да, тут все зависит от того, как скажут американцы. Скажут. Кстати, вот как раз таки эксперты украинские, они почему-то именно грустят и говорят о том, что, ну, Украина как бы, Украина, Америка как бы уже выходит из игры. То есть она пытается этот конфликт уже свалить на Европу. Типа, все, дальше вы сами. Вот как бы вот такой момент. Так что, видишь, до выборов как бы непонятно, а Трамп непредсказуемый. Поэтому, да, конечно, все... Недавно общался с одним человеком, у него интересная мысль такая прозвучала, не знаю, не проверял, я, блин, не являюсь экспертом по Америке и так далее, но он говорит, что демократы, они в основном зарабатывают бабки, вот, оружейный бизнес, это, в принципе, демократы в основном, у республиканцев бизнес другой, поэтому кто придет к власти, это, в принципе, может повлиять. Вот. Почему при Трампе были поставлены джавелины в 2018 году, да, ну, такие размеры, как бы там, они как бы значения не имеют, может быть. Вот. Поэтому посмотрим. То есть, говорит, что в принципе есть некоторая важность этих выборов для нас. То есть, может быть, поведение Америки немножечко изменится. Они нам не друзья, республиканцы нам не друзья, Трамп нам не друг, это точно. Вот, но что-то где-то может как бы действительно измениться, и объемы помощи Украине в первую очередь могут измениться при Трампе. Как-то так. Ну, осталось только дождаться этого времени, и уже тогда для себя сделаем все выводы. Но, тем не менее, самое главное, что, как оказалось, что мы не одиноки, что мы не изолированы, как оказалось, что у нас есть союзники, причем союзники, которые готовы приехать и сражаться, не просто нас поддерживать, да, там, давайте, ребята, давайте, а готовы приехать и нас поддерживать. Вот, и поддерживали с самого начала, и мне вообще нравится в оси зла находиться. На темной стороне силы. Да, вот я смотрел БРИКС, да, там все улыбаются, все довольны, всем, короче, нравится, походу. Так не, ну слушаешь, там крупнейшие страны мира, да, там Китай, Индия, там население больше, чем у всего Запада, поэтому, ну, такой момент, поэтому да. Ну что, на сегодня все тогда? Да, друзья, до завтра. Всем всего хорошего.